Честно говоря, первый этаж Кейса удивил, ведь он представлял из себя настоящий лес, то есть даже само по себе то, что пещеры первого этажа были огромные, не меньше нескольких сотен шагов в поперечнике, уже вызывало оторопь, так как ни в одном известном ему подземелье, если не учитывать некоторые подземелья метро, такого не было, и первые этажи всегда представляют из себя череду небольших пещер. Но эти огромные пещеры не просто были засажены высокими деревьями, нет, росшие в них деревья представляли из себя самый настоящий лес, со всем огромным разнообразием обитавших в них живых существ. Изучая этот лес, Кайс находил то поляну, образовавшуюся на месте падения одного из деревьев и заросшую ежевикой, то родник, который весело бежал между корней растений, чтобы исчезнуть в стене и продолжить свой бег в другой пещере, то набредал на настоящее озеро, в котором водилась рыба и лягушки. Если бы не ограждающие каждый такой островок леса стены пещер, то можно было бы подумать, что ты действительно ходишь по настоящему лесу. А ведь кроме растений эльф постоянно замечал следы присутствия различных животных, а на всевозможных жуков он натыкался вообще постоянно, как и на муравьев. Было даже немного странно ходить на первом этаже подземелья по настоящему лесу, но еще страннее было то, что он так и не обнаружил никаких следов присутствия монстров. Вполне возможно, что монстров тут и вовсе не было, но тогда было непонятно, какого же рода препятствие должно было затруднить искателям продвижение дальше. Хотя, немного подумав, Кайс пришел к выводу, что оценивает все с позиции льва, но многим людям, которые никогда не выбирались из своих поселений и полей в настоящий лес, пройти через подобные чаще может быть тем еще испытанием. К тому же, это всего лишь первый этаж, так что не стоило ждать, что тут можно будет встретить настоящую опасность. Лестница на второй этаж была почти такой же, как и на первый, с очень незначительными отличиями. Да и сам второй этаж на первый взгляд ничем не отличался от первого. И только немного лучше его изучив, Кайс понял, что в этом лесу насекомые были более наглыми и постоянно норовили заползти за шиворот или приземлиться на лицо. Учитывая же, что среди них попадались и ядовитые или выделяющие неприятно пахнущие жидкости, если их потревожить, то без соответствующего артефакта, чар или навыка гулять тут не так приятно, как могло бы показаться. Как он установил, первые 5 этажей были похожи один на другой, только различных агрессивных или просто неприятных насекомых становилось все больше и животные начали попадаться чаще, а на 5-м так и вовсе ему пришлось убегать от настоящей орды муравьев, которые перли через лес неостановимым потоком, оставляя за собой только растения. Даже замеченная им семья кабанов активно улепетывала с пути движения муравьев, не желая с ними сталкиваться. Это был странный опыт, так как Альф никогда до этого не задумывался, насколько эти мелкие насекомые могут быть опасными. И пусть это все еще были обычные мураши, которых можно было спалить огненным плетением или алхимическим зажигательным составом, но впечатление они сумели оставить по себе значительное настолько, что он мысленно помолился, чтобы местный бог не наделил их магией. Так что 6-й этаж он встретил как родной, обнаружив, что это этаж с монстрами, хорошо что не встреченными этажом выше муравьями, а всего лишь волками. Так что он чуть ли не расцеловал первого прыгнувшего на него со спины монстра, и даже не став никого потом убивать, а только слегка отпинав. Угрозы они ему все равно не представляли, даже собравшись стаей, так что он мог себе это позволить. Судя по всему, ранг подземелья был 6-й, так как следующий этаж снова был лесом с обычными животными и растениями, разве что теперь встречались особи с магическими способностями. Это заставило его сразу вспомнить свои мысли на 5-м этаже, и он стал очень внимательно присматриваться к местным насекомым. И как оказалось, делал он это не зря, так как пчелы на 8-м этаже дали ему прикурить. Спастись тогда удалось только нырнув в озеро, благо он умел надолго задерживать дыхание. Хорошо еще, что в этом озере никого опаснее 3-метрового сама не водилось, а тот хоть и был в своей родной стихии, но всего лишь рыбой со 2-го блока, пусть и крупной, так что отбиться от него не составило труда. Так что выбравшись через некоторое время из воды, Кайс сделал запись в записную книжку, что без специальных средств против насекомых, в это подземелье лучше не соваться. После этого он добрался до 11-го этажа, с облегчением не обнаружив там магических муравьев-кочевников, где и устроил промежуточный лагерь, отыскав небольшой безопасный грот неподалеку от лестницы на 12-й этаж. Рядом с гротом из камня стены бил родник, к сожалению, с самой обычной водой, а несколько упавших деревьев неподалеку обеспечили его дровами. А вот еду он решил пока использовать свою, так как проверять на съедобность местные растения и животных после всех приключений было просто лень, так что он ограничился только проверкой воды. Но прежде чем идти дальше, он планировал проверить местную живность и растения на безопасность, чтобы понимать, насколько они соответствуют своим аналогам с поверхности. Часть 422. Странник медленно, по космическим меркам, приближался к видневшейся впереди планете, и чем ближе они подходили, тем больше хмурился навигатор. Ведь если исходить из того, какого размера достигал след, по которому они следовали в межреальности, то существо, или предмет, оставивший его, должно было вызвать на планете изрядные потрясения. Вот только никаких следов чего-то необычного не наблюдалось, и даже говорящий с демонами все, что смог узнать, так это местные сплетни, которые не факт еще, что правдивые, в которых тоже ничего интересного не было. Ну не считать же за таковой рассказ о начавшейся очередной войне в одном из регионов, подоплека которой была вполне понятна и была вызвана тем, что степняки осознали свою силу и начали пробовать соседей на зуб. Сам навигатор тоже, как ни присматривался, но не мог заметить в отражении планеты в нематериальном плане явные следы присутствия нужного им существа или объекта. При этом, на уровне интуиции, он ощущал некую тень в варпе, что едва заметно укрепляло выстроенный богами барьер, препятствующий проникновению в отражение демонов со стороны. Причем, укрепляло не напрямую, а как-то очень хитро, из-за чего вряд ли даже сами боги что-то заметили. Как навигатор понял, он сам что-то почувствовал только потому, что находился немного в стороне от планеты и потому мог взглянуть на происходящее там снаружи. Вот только и он, и штурман, были полностью уверены в своих выкладках, а значит след, по которому они двигались, заканчивался именно на этой планете. И раз так, значит у них имелось несколько вариантов произошедшего. Первый и самый удобный для них, заключался в том, что прибывший на эту планету слегка заплутал и появился там буквально перед их прибытием. В этом случае становилось понятно, почему никаких изменений не было ими замечено, их, просто, еще не произошло. Второй, менее удобный, но вполне решаемый, это если кто-то из богов сумел скрыть от всех остальных факт появления в их мире такой источник изменений. В этом случае нужно было только понять, какой именно из богов это провернул, после чего его можно будет шантажировать. А вот два других варианта были уже проблематичными, причем еще неизвестно, какой из них хуже. Ведь в первом случае в сокрытии прибывшего должны быть задействованы если и не все боги, то как минимум целого региона, причем не из самых слабых. И если с одним богом еще можно было пободаться, играя на противоречиях, то вот с целым пантеоном связываться уже желания не было. Во втором же случае все еще веселее, так как подразумевалось, что прибывший сам скрылся от взглядов местных и тех, кто мог приплыть по его следу, а значит он обладает разумом и умело маскируется под привычное для всех событие. В любом случае, им предстояло провести тщательную разведку, собирая сплетни обо всех не самых обычных случаях, которые бы могли указать на местоположение разыскиваемого ими. Вот только просто так высадиться не получится, нужно обосновать свое появление тут чем-то более привычным для всех, чем-то, что не вызовет подозрений, и лучше всего для этого подходит амплуа торговцев. Понятно, что и в этом случае на них будут смотреть с подозрением, ведь купцы очень часто выступают в роли разведчиков, поэтому и запрещают многие страны и даже миры перемещаться чужестранцам по своей территории. К счастью, этот мир не был еще един, да и полноценных крупных государств вроде как не наблюдалось, так что где-то да они смогут приземлиться. А там уже дело опыта и немного случая. Товары на подобный случай у них имеются, в крайнем случае можно будет изготовить несколько комплектов доспехов или оружия на продажу, или наварить зелий, так что продать, они всегда найдут, как и что купить. Ведь даже если это не развитый мир, то это не значит, что тут нет ничего интересного. Но даже если в продаже действительно не будет никаких по-настоящему интересных предметов, всегда можно закупиться ресурсами и реагентами. «Что тебе нужно в храме, несущий смерть?» Безымянный остановился, опустил взгляд, и с удивлением посмотрел на преградившую ему путь жрицу. Невысокая и молодая, она явно боялась его, но все равно не сходила с места, упрямо поджав губы и стиснув кулаки, чтобы не было заметно, как дрожат ее пальцы. «Интересно, «Так меня еще не называли», — улыбнулся мужчина. И ему действительно было любопытно, кто в этот раз дал ему кличку. Так-то он уже многое про себя слышал, что было и неудивительно, ведь он оставил за собой очень заметный след, а всевозможные гадатели, предсказатели и пророки просто не могли обойти такую череду смертей стороной. Вот только до этого никто не обращался к нему так напрямую, обычно он слушал только ходившие в тавернах слухи о загадочной безликой фигуре, после появления которой все умирают. Если ты думал, что никто не узнает про твои поступки, то ты глубоко заблуждаешься, гордо подняв подбородок, заявила жрица ему в ответ. Ну или она попыталась сделать этот жест гордым, но получилось откровенно весело. Да я и не скрывался, пожал мужчина плечами. Я же не виноват, что ваши пророки настолько слабые, что не способны меня увидеть. Все равно, жрица топнула ногой и надулась. Я не пущу тебя в храм, тебя тут не ждут. Именно поэтому ты и вышла встречать меня в одиночку, понимающе улыбнулся безымянный, а заметив, как та насупилась еще больше, добавил, понимаю, они тебе не поверили. Заметив, как жрица вздрогнула, мужчина показательно вздохнул. Можешь не переживать, я не собираюсь никому вредить или как-то оскорблять твою богиню, безымянный покачал головой и шагнул вперед, обходя жрицу. Наоборот, я хочу поднести ей дар. Жрица немного поколебалась, но все же не стала больше пытаться загораживать ему проход, возможно, поняла, что в этот раз он не остановится, а ей еще и прилетит по шее от старшей жрицы за попытку помешать жертвоприношению. «Я буду следить за тобой», — пообещала она мужчине, желая оставить за собой последнее слово. Безымянный никак не стал на это реагировать, просто пройдя мимо и зайдя под своды храма. Войдя, он ненадолго остановился, прислушиваясь к своим ощущениям, но ничего особенного не заметил. Нет, какой-то след божественного присутствия был, но настолько слабый, что становилось понятно, в этом храме не было по-настоящему сильной жрицы или мощного артефакта. Это было печально, но ожидаемо, ведь данный храм был небольшим и редко посещаемым, а местность вокруг была не самой населенной, так что и верующих тут было немного. К тому же, в таких маленьких городках женщины предпочитали молиться у строительницы свадеб или ее другой ипостаси, небесной повитухи, а в сельской местности вокруг больше почитали богинь, чей аспект, так или иначе, был связан с урожаем. Поэтому было неудивительно, что храм богини, покровительствовавший тайным знаниям и колдовству с чарами, был не самым почитаемым в регионе и вообще находился пусть и не в упадке, но явно не процветал. Впрочем, он не сомневался, что богиня присматривает даже за этим храмом, а значит, не было необходимости искать какой-то другой, чтобы передать найденные в последнем убежище организации реликвии. Ему они были не нужны, отправлять их с каким-нибудь купцом на остров, он тоже не видел смысла, не те это были предметы, чтобы заинтересовать Бера, а оставлять их на месте он посчитал неправильным. И пусть только половина из реликвий имеет хоть какое-то отношение к самой богине, но ходить по разным храмам у него не было никакого желания, а именно это отражение многоликой сумеет найти применение всем поднесенным ей дарам. Проигнорировав недовольное сопение за спиной и заинтересованный взгляд со стороны мывшей полы послушницы, которая даже остановилась ради такого дела, пользуясь таким отличным поводом, как появление мужчины в храме, чтобы немного передохнуть, безымянный прошел через основной зал и остановился напротив изображавшей богиню статуи. Какое? Он хотел сказать убожество, так как даже ему было понятно, что это работа какого-то посредственного скульптора, но решил промолчать. Все-таки он был в чужом храме и не ему учить местных, как нужно изображать свою богиню. Хотя стоило признать, что хоть руки у скульптора росли явно не из плеч, но с воображением у того явно все было в порядке. По крайней мере, такое сочетание атрибутов из собак, факела, серпа, короны, змей, черепа и чаши он встречал впервые. Обычно изображавшие это отражение многолико использовали один или два атрибута, и очень редко три, а тут сразу семь, да еще и очень неплохо вписанных в общую композицию. Хотя в сумме статуя и выглядела отвратно. Тогда зачем приперся, если тебе не нравится? Раздавшееся за спиной негромкое бурчание чуть не заставило его вздрогнуть. Настолько это было неожиданно. Все же он не ожидал от этой жрицы такой проницательности, ведь он не высказал свои мысли вслух, а контролировать свое лицо он умел довольно хорошо, так что по его выражению она ничего прочитать не могла. Проигнорировав ее ворчание, безымянный отвернулся и пошел в одну из боковых жертвенных комнат. Центральный жертвенник ему и даром был не нужен, даже если тот и был правильно освещен, ведь это привлекло бы к нему слишком много внимания, а вот один из малых, которыми пользовались те, кто желал высказать свою просьбу лично и не разглашая ее при жрецах, был именно тем, что нужно. Причем, его выбор остановился на одном из самых обычных, на котором не было вообще никакой резьбы, а в виде символического образа богини использовали простую глиняную чашу. Судя по всему, данным жертвенником давно уже не пользовались, что говорило о малой популярности храма в обычные дни, и это было хорошо, так как его использование с большей вероятностью быстро привлечет нужное внимание. Впрочем, тот факт, что этот жертвенник простаивал, совсем не значило, что за ним не следили. Так, алтарь был тщательно вытерт от пыли, а в чашу даже кто-то из служек капнул хорошее оливковое масло. Сам жертвенник представлял из себя каменную тумбу, истертая верхняя поверхность которой говорила о том, что стоит она тут уже давно. Одной стороной тумба была прислонена к стене, в которой имелась небольшая ниша, и именно туда была установлена чаша-символ. Вообще, чаши были довольно распространенными предметами в храмах, и их можно было увидеть на многих жертвенниках или даже в роли жертвенников. В них кидали подношения, особенно если те были жидкими, например вино или оливковое масло, туда сливали кровь, если подносили какое-нибудь животное или птицу, монеты обычно тоже скидывали именно в чаши. Но в данном случае чаша выступала как изображение богини, так что класть туда хоть что-то настоятельно не рекомендовалось. Нет, это можно было сделать, особенно если никто из жрецов не видел, но дело в том, что символизирующая бога чаша не является больше просто сосудом, а символизирует его рот, в который ты скармливаешь свои подношения. И если ты рискнешь положить что-то непосредственно в нее, то будь готов к тому, что твое угощение может не понравиться богу, и тогда тебе прилетит ответка. Но когда дело касается богинь, ну или богов, имеющих и женскую ипостась, то чаша может выступать символом и, скажем так, нижнего рта, который может как брать, так и давать. Так что если налить туда вина или масла, то это можно будет трактовать и как акт любви, и в зависимости от того, какому богу ты молишься и какой ритуал проводишь, может привести к самым разным последствиям. Так, если сделать нечто подобное в храме богини любви куртизанки, то стоит положить в чашу и монеты, иначе это могут воспринять как оскорбление. В храмах же некоторых богинь природы это вообще обязательный ритуал, но там он не просто символ, а реальное пожертвование своих сил, из-за чего потом некоторое время мужчинам приходится восстанавливаться. Ну а если попытаться провернуть нечто подобное в храме ездящей на колеснице, то прилететь может от ее мужа. В его же случае все было еще сложнее. С одной стороны, это отражение многоликой не имело мужа или даже официального любовника. Также ее жрицы, а значит и она, практиковали занятия любовью, в том числе и для проведения ритуалов, пусть и не очень часто. Но вместе с тем, среди народа ходили легенды о том, как она наказала двоих своих любовников, вроде как за измену, но в разных трактовках мифа были немного разные предпосылки, так что не факт. И конечно, стоило учитывать, что эта богиня была связана не только с миром живых, но и с ночью, и миром мертвых, а также была одной из тех богов, что являлась хранителями тайны и следили за выполнением клятв. Так что, решив символически сочетаться с ней, ты рисковал на самом деле помереть, если случайно что-то не то ляпнешь. Ну, это в том случае, если она не решит высосать твои силы сразу, мало ли, не понравился ты ей. Понятно, что ему ничего подобное не грозило, но и наглеть безымянный не собирался. Так что все свои дары он выложил на алтарь, а в чашу опустил последнее из оставшихся яблок, которые он купил у бродячего гоблина-торговца. Он был уверен, что оно богине точно понравится, ведь это явно был непростой плод, а значит и внимание к остальным дарам будет привлечено. Обычно у посетителей любого храма было два варианта выполнить подношение: заплатить жрецам, чтобы те своими молитвами привлекли внимание бога, или долго и нудно молиться, в надежде достучаться самостоятельно. Но первый вариант безымянному не подходил, а второй отнял бы слишком много времени, так что нужно было что-то другое. И у него были такие варианты. Например, он мог призвать лестницу, но это привлекло бы к храму слишком много внимания, а значит и к нему тоже, да и не нужно ему было вызвать схождение богини в мир. Так что он решил использовать подаренный Бером меч, ну или то, что прикидывалось пусть и необычным, но мечом. ведь за время своего путешествия Безымянный сумел с ним поладить и найти общий язык, и потому теперь знал, что если рассматривать его с позиции предмета, то тот был универсальным инструментом, позволяющим делать почти все, если не все. Тут многое зависело от того, в чьих руках меч оказался и насколько сумел с ним сродниться. А вот рассматривать его с позиции его настоящей сути он не стал, предпочтя сохранить то подобие адекватности, что у него осталось. Подняв меч перед собой, рукоятью вверх, Безымянный сосредоточился и примерно на треть обнажил клинок, на мгновение становясь тем, чем был его спящий спутник, подхватывая своей волей жертвенник и посылая через него во сне молитву богине. «Ты тут заснул, что ли?» — разбудил его гневный вопрос со спины, заданный знакомым голосом. Удивленно моргнув, Безымянный посмотрел на пустой жертвенник, потом поднял левую руку и посмотрел на уже полностью спрятанный в ножны меч, и прислушался. Судя по ощущениям, богиня не просто обратила на него внимание и приняла дары, но и почтила его своим мимолетным касанием. Вот только было что-то еще, более полное, чем только след от одного отражения многоликой, а неслышное никому хихиканье за левым плечом служило доказательством, что, кажись, он немного перестарался со своей молитвой. Впрочем, это теперь не его проблемы, так что Безымянный обернулся и взглянул на горящую негодованием жрицу. «Представь себе», — улыбнулся он в ответ, и пока та хватала ртом воздух, прошел мимо нее, выходя в короткий коридор. В три шага преодолев коридор, он пересек главный зал, посторонился, пропуская внутрь группу женщин, судя по их попыткам скрыть лица, пришедших сюда за консультацией или и вовсе просить помощи, а судя по качеству тканей пеплосов, они были из не самого бедной семьи или даже семей, и вышел на ступени храма, с небольшим удивлением глядя на изрядно продвинувшееся по небу солнце. Да уж, не стоило забывать, что трехликой был подвластенный аспект сна, не зря же бога сна некоторые народы считают ее сыном. К счастью, все, что запланировал, он тут уже сделал, и пора было держать путь дальше, в благословенную Илладу, где находился крупнейший филиал секты, уничтожение которого обрежет большую часть возможностей сектантов в получении информации в этих землях. А как разберется с ними, можно будет направиться и дальше. Там, правда, сейчас полыхала война с кочевниками из северных степей, а если точнее, то кочевники захватывали все новые и новые города, разграбляя их и захватывая рабов, так что выполнить свою работу будет немного сложнее, но зато и исчезновение филиалов можно будет списать на идущую в тех краях резню. Творящийся в тех местах беспредел можно легко использовать, чтобы запутать любых предсказателей, что позволит сбросить со следа даже тех, кто уже, как эта жрица, что сейчас пряталась в тени колонны и сверила его спину недоверчивым взглядом, сумели его увидеть. Улыбнувшись, он спустился со ступеней храма и направил свои стопы в направлении таверны, где останавливались проезжающие через городок купцы. Не все выбирали плыть по морю в обход, да еще мимо продолжавшего дымить вулкана, многие предпочитали высадиться в портовом городе и дальше продолжать путь по суше. Так что найти подходящий караван, идущий на восток, было несложно, а по времени получалось даже быстрее, если тебе нужно было куда-то в северо-западную часть Иллады. И пусть имелось серьезное ограничение по весу и объему перевозимого груза, так что те же вина или масла с пшеницей в любом случае приходилось везти кораблями, но если купец вез что-то достаточно компактное и не слишком тяжелое, то он вполне мог все перевезти на телегах, а то и ослах. Уже выкинувший из головы произошедшие в храме, Безымянный неспешно шел по улочкам города, наслаждаясь звуками кипящей вокруг жизни, не подозревая, какой переполох устроил в небесных сферах. Ведь обращаясь с молитвой к трехликой, он непроизвольно проецировал на нее созданный в его голове образ многоликой. В результате, на его молитву ответила не только богиня, к которой он непосредственно обратился, но и несколько других, чьи предметы оказались в сваленных в кучу дарах и кто по своим аспектам хоть немного перекликался с аспектами трехликой. Как они там решили вопрос с доступом к храмовому жертвеннику, осталось неизвестным, но в результате некоторые боги вернули себе давно или не так давно утраченные реликвии и артефакты, а хозяйка перекрестков обзавелась несколькими должниками. В покинутом им храме тоже произошел небольшой переполох, но он случился немного позже, когда сам Безымянный уже удалялся от города и был на пути к Илладе. Одна из молодых младших жриц во время общей молитвы богини получила прямое благословение и была ответственной за один из вторичных жертвенников, который неожиданно наполнился Божьей благодатью, превратившись в полноценную реликвию. Но самое главное, что, получив благословение, жрица сумела усилить свой дар предсказателя и указать на север, заявив, что им необходимо отправить туда миссию. К счастью, новая старшая жрица не потеряла берега и не потребовала собирать экспедицию прямо сейчас, назначив отправление на весну, когда завершится сезон штормов и на восток и север отправят свои корабли немногочисленные купцы. Но не только она в Средиземье получила пророчество, были и другие. Правда, мало кто из получивших видения сумели их правильно расшифровать, а некоторые расшифровали только частично. Поэтому только несколько храмов начали готовить свои миссии для отправки весной на север, остальные же или принялись ждать гостей, или и вовсе начали пытаться гадать, что же им хотел сказать их бог. Впрочем, богов это мало заботило, главное, чтобы хоть в одном храме правильно интерпретировали видение и поступили как нужно. Ну а те, кто не справился, будет взят на карандаш. Вот только если кто-то подумал, что только богини были втянуты в происходящие события, то он заблуждался, ведь среди них были и те, кто имел две ипостаси, а один бог так и вовсе был гарантированно мужского пола, что не мешало ему, в случае необходимости, прикидываться женщиной. Не один он, конечно, подобное проворачивал, но он был одним из немногих, кто в своем преображении заходил так далеко, что мог даже забеременеть и родить, мог и рожал. Понятно, что это была не та беременность, какая бывает у обычных смертных, и рожал он не совсем так, как это делают существа из плоти и крови, но тут важен сам факт. Правда, из всех проворачивавших подобное богов, он был единственный, кому не пришлось за содеянное оправдываться и придумывать различные мифы, объясняющие, как мужчина мог родить. Все-таки имя обманщик не только заставляет настороженно к нему относиться, но и многое спускает с рук, делая жизнь проще. Вот и в этот раз он умудрился подменить собой одну из менее расторопных, а может и более осторожных богинь, уведя ее давно пропавшую регалию и заодно получив некоторые намеки. И пусть предложенная игра была невероятно опасной, в этот раз он решил не отступать, ведь если все получится, то результат перевесит все риски. К тому же, в отличие от других богов, у него уже был и повод, чтобы наведаться на север, и тот, кто послужит отличным связующим звеном. «Не хочешь проведать одного знакомого?» – спросил сидящий на скальном карнизе симпатичный невысокий рыжеволосый мужчина, одетый как странник у лежащего возле него волка, запуская в его горящую огнем гриву руку и нежно почесывая. Часть 423. Новый день и новый рассвет. В паутине запутанной тайны. Кто ты та, что летит в темноте, и за мною всю ночь наблюдает? Ему самому не верилось, но он снова был в замке, причем уже не в первом, а во втором, который находился тремя этажами дальше. И да, говорить глубже у него язык не поворачивался, так как этажи тут располагались непонятным образом, переходя один в другой в самых разных местах. И пусть ощущения твердили, что с каждым этажом он погружался все ниже, но вот глаза уверяли, что он просто идет прямо, а иногда даже поднимается вверх. Когда он в прошлый раз все же выбрался из-под кровавой луны, то зарекся соваться в это подземелье. Ведь в отличие от остальных подземелий метро, в этом обитали не только привычные уже всем животные и монстры, пусть и обладающие порой довольно странными способностями, но и непонятные существа, которых непонятно было, к кому отнести, так как воспринимались они довольно странно. Но даже не эта особенность заставляла их опасаться, а временами демонстрируемые ими силы и навыки, а также их отношение к искателям. Эти существа, которые только выглядели похожими на живших на поверхности разумных, не видели в заходивших к ним в замке искателях равных, зато с большим удовольствием развлекались за их счет, отправляя выполнять различные задания, а потом просматривая самые интересные моменты похождений во время пира. И пусть лучше всего проявившие себя и сумевшие понравиться зрителям искатели даже получали потом дополнительную награду, это не исключало того, что на них смотрели как на актеров театра. Так что, сумев понять это раньше всех, он решил больше не возвращаться сюда, и пусть другие занимаются изучением этого подземелья, а он как-нибудь обойдется. Вот только у того, кто затащил его в мир кровавой луны, было совсем другое мнение на этот счет, и узнал он об этом уже во временном лагере на пересадочной станции, когда обнаружил у себя в палатке нагло улыбающуюся куклу. Хотя нет, тогда он хоть и немного напрягся, но еще не понял этого. Он тогда даже купил обычно никому не нужные дрова и сложил погребальный костер, на котором изжег ненавистную куклу, удовлетворенно наблюдая, как та сгорает, обращаясь пеплом. Он потом даже оставшиеся угли растолок, чтобы точно уже ничего не осталось, и удовлетворенный лег спать. До возвращения на станцию пещеры леса ничего больше не случилось, так что он даже успел забыть о появлении куклы, посчитав это чьей-то глупой шуткой. Но стоило ему войти в забронированный за ним номер, как первым, что он увидел, стала кукла, сидящая на стуле и с наглой ухмылкой смотрящая на него. Вот тогда он и понял, что для него ничего не закончилось. И пусть он еще несколько раз пытался избавиться от преследовавшей его куклы, но та всегда возвращалась. Причем, встретить он ее мог где угодно, даже во время спуска в подземелье обнаружить сидящий на каком-нибудь камне или корне, как раз на пути следования их группы. Возможно, если бы этим все и ограничилось, то он бы даже смирился с тем, что иногда мог обнаружить куклу в своем ранце, хотя точно знал, что он ее туда не клал. Вот только в первое же полнолуние он обнаружил, что снова оказался в мире кровавой луны. Хорошо еще, что это не был снова замок, но и просто бродить в поисках выхода по знакомым местам, которые довольно сильно исказились и теперь были населены всевозможными чудовищными монстрами, было занятием не из приятных. Особенно если вспомнить, что некоторые монстры были в прямом смысле бессмертными или неуязвимыми, так что от них можно было только прятаться или убегать. Так что, оказавшись перед выбором, оставить все как есть и каждый месяц играть в занимательную игру «Найди выход», пока тебя не убили, или попытаться найти решение, собрав информацию в замке, он предпочел выбрать возвращение в замок. Вот только все оказалось не так просто, как хотелось. Нет, он не надеялся, что сумеет сразу со всем разобраться, но все же была надежда, что все нужные знания можно будет узнать в первом замке или собрать в его окрестностях. Вот только соблаговоливший пообщаться с ним хозяин первого замка сообщил, что для того, чтобы снять проклятие куклы, потребуется посетить все замки и найти в каждом из них нужную подсказку. Для этой беседы, правда, пришлось разобраться с поселившимся в лесу недалеко от замка монстром, но для него это не было чем-то сложным, так что он быстро справился. Ну а после этого разговора искать по всему замку эту самую подсказку, которой оказалась картина в одной из пустующих комнат. Чтобы ее найти, пришлось решить несколько головоломок и отгадать десяток загадок, но теперь он примерно знал, что ему нужно было найти еще, ведь на картине был изображен ритуал изгнания куклы. И вот сейчас он гостил во втором замке, присутствуя, в данный момент, на ужине. На данный момент он пытался осмотреть замок и добиться аудиенции у хозяина замка. Вот только местный правитель был небольшим любителем сборищ и принимал просьбы только за столом в столовой, и в замке присутствовало не так много разумных. Все это затрудняло как осмотр помещений, так и возможность приблизиться к владельцу замка для разговора, ведь даже получение места за столом местные превратили в своеобразную игру. Сейчас он сидел за дальним концом стола, и для того, чтобы передвинуться ближе к хозяину замка, нужно было что-то сделать, что-то, что вызовет одобрение местного владыки. Вот только никто не спешил говорить ему, что именно от него требуется или от кого он может получить задание. Так что ему приходилось общаться с каждым из немногочисленных обитателей и гостей замка, сопоставляя все ими сказанное, чтобы найти хоть какую-то подсказку. А так как их было мало, а замок большой, то хотя бы найти их всех уже было подвигом, а ведь зачастую с одним и тем же существом требовалось поговорить 2-3 раза, что превращало весь процесс в пусть и занятное, но долгое и раздражающее развлечение. К счастью, он вроде бы нашел первое из дел, выполнение которого позволит пересесть ближе к хозяину замка за столом, но учитывая количество мест, которые ему предстояло преодолеть, процесс предполагался длительным, ведь только сидящие не дальше 2 стульев от хозяйского торца стола имели право обратиться непосредственно к местному правителю, а значит и попросить об аудиенции. А все то время, пока он будет стараться пересесть ближе, остальные будут наблюдать за его попытками и делать ставки. Неприятно, но придется с этим смириться. Ну как тебе сказать, любая достаточно сложная боевая машина, если ты хочешь добиться от нее максимальной эффективности, должна уметь самостоятельно обрабатывать информацию и даже выполнять самостоятельные действия, сообщил гоблин, задумчиво ковыряя вилкой овощной салат. Вздохнув, он подтянул к себе тарелки с вареным и копченым мясом, принявшись нарезать то кусками, который ссыпал потом в миску с салатом. В конце он еще накрошил туда колбасы, заправил сырным соусом и все тщательно перемешал. «Ну вот, совсем другое дело», – заявил он, насыпая получившееся мясо-овощной салат себе в тарелку. Наблюдавший за всем этим Дан решил не отставать и насыпал себе тоже, решив, что с яичневой кашей будет самое то. И действительно, вкус у такого сочетания блюд оказался очень даже неплохим, так что некоторое время они только молча работали челюстями, поглощая ужин. Но вот миска льва показала дно, и он сыто откинулся на спинку стула. И все же, неужели все боевые машины ордена были големами? Неужели вы не использовали что-то более простое? Поинтересовался Дан, подвигая к себе кружку и наливая в нее из кувшина эль. Гоблин бросил на него острый взгляд, как будто ужалил кинжалом, налил в свою кружку земляничного вина и тоже откинулся на спинку, делая первый, самый вкусный глоток. Альф же терпеливо ждал, попивая или не делая попыток как-то поторопить собеседника. «Начнем с того, что именно големов, в том смысле, который в него вкладываете вы, мы уже давно не используем, это невыгодно», — через некоторое время начал отвечать гоблин. «Даже там, хоть и очень похож, но не голем». А потом Дан услышал краткую лекцию о том, чем отличаются големы, автоматоны, роботы и боевые машины с искусственным интеллектом. В ходе лекции ему также объяснили, что при развитой промышленности даже использование таких примитивных там, с минимумом механизации, какие применяются на 6-м и 9-м этажах, намного выгоднее по расходу маны, чем чистых големов, а применение роботов позволяет и вовсе снизить затраты маны до минимума, а то и вовсе их исключить, сделав их полностью независимыми от маны, что иногда было не только выгодно, но и в некоторых случаях нужно. Ну и немного про уровни искусственного интеллекта пояснил, который, оказывается, бывает очень разным, и одному можно доверить только контроль чего-то несложного, а другого уже поставить управлять целым городом. «Надеюсь, теперь ты понимаешь, что ни одна наша боевая единица и машина не были големами», — уточнил в конце гоблин. «Да, благодарю за объяснение», — Дан согласно кивнул в ответ, но тут же спросил: «Получается, вся ваша техника использует тот или иной вариант искусственного интеллекта?» «Да, где-то все ограничивается простейшим помощником, который только подает боеприпасы и следит за целостностью брони и работоспособностью внутренних механизмов. А где-то боевая машина может и самостоятельно вести сражение даже в случае, если пилот выведен из строя», — подтвердил гоблин. «Вот как, жаль», — непритворно вздохнул Альф, — «ведь он действительно надеялся, что сможет воссоздать нечто относительно простое, как его грузовая платформа или квадроцикл. Все-таки он отлично понимал, что создать адекватный управляющий модуль, способный выполнять даже сложные приказы, а не только едь вперед и остановись, ему пока не по зубам. Привлекать же к этой работе кого-то из мастеров слова он не хотел, так как его тогда очень быстро приставят к изготовлению нового оружия, которое может подарить критическое преимущество в сражении даже с полноценным священным походом на них, ну или получить существенное преимущество в противостоянии с орками, которое, несмотря на довольно спокойные взаимоотношения в метро и на острове, не прекращалось, и на границе регулярно происходили стычки отрядов, а корабельщики также регулярно пресекали попытки морского набега». «Хаэм, а ты зачем интересовался-то?» — спросил гоблин, с сожалением отставляя опустевшую кружку. «Хотел попробовать что-нибудь повторить», — честно признался Дан, не видевший необходимости утаивать от гоблина эту информацию. «И нафига?» — удивился гоблин. «Это же рухлядь». «В смысле?» — удивился Альф, — «ведь гоблин явно говорил о машинах без «и», причем так, как будто они действительно существуют. Ты же сказал, что вы подобное не используете». «Ну да, мы не использовали, но кроме нас были и другие, так что в музее можно много всякого хлама найти, вроде даже несколько танков было и самолетов», — сообщил гоблин в ответ, пожав плечами. «Конечно, в руках рыцаря даже такое старье представляет серьезную опасность, но зачем так извращаться, когда можно сразу взять что-то нормальное или вовсе сделать нужное под себя? А где этот музей находится и можно ли в него попасть?» Не веря своему счастью, осторожно поинтересовался Дан, боясь спугнуть удачу. «Да там, в военном секторе, возле военного аэродрома», — махнул рукой куда-то севернее города гоблин. «Насколько помню, там как раз было место, вот и впихнули, заодно и организовывать отдельную охрану, так как это хоть и примитивные, но образцы вооружения, не пришлось, ну и на аэродроме можно было время от времени показывать что-то из нормального. Гоблин о чем-то ненадолго задумался, ковыряясь когтем мизинца в зубах, после чего кивнул, придя к какому-то выводу. А попасть туда можно, для этого нужно будет получить разрешение у главы города, начальника колонии или любого магистра, так как проход туда заблокирован, а все помещения законсервированы, сообщил гоблин, а потом ткнул пальцем во льва. Но пока не закончим с заказом на корабли, ты никуда не пойдешь, так как делать за тебя твою работу никто не будет. Согласен, был вынужден согласиться Дан. Как бы ему не хотелось поскорее заняться изучением нового, но и про уже выполняемую работу забывать не стоило. К тому же, он ведь хотел изучить более простые механизмы не просто для того, чтобы их скопировать, а чтобы учиться, узнать что-то новое. Все же пытаться делать простые механизмы, опираясь на образцы очень сложных, не так просто, как некоторым кажется, и зачастую ты просто не можешь понять, как же можно воссоздать вот эту вот конкретную функцию простыми способами, и можно ли ее ими воссоздать вообще. Тебе приходится самому все придумывать и пробовать, снова и снова, каждый раз делая ошибки и учась на них. Но если можно обойтись без этого и научиться необходимому на действительно простых примерах, то почему бы так не сделать? Ведь если кто-то уже нашел решение, то глупо будет не использовать его опыт. Что же, осталось только закончить строительство и доработку последнего корабля, передав его на испытание, и можно будет отправиться на остров. Ведь в городе не осталось никого, так что получить разрешение в нем он не мог, а единственным известным ему магистром ордена был хранитель школы. Нет, ходили еще разговоры про какую-то академию, и что там тоже был свой магистр, но даже если это не очередной придуманный кем-то слух, а действительно так, то где эта академия, а где он? Вот только идти с пустыми руками к хранителю затея изначально была глупая, а потому необходимо было придумать, что ему подарить. И к сожалению, из того, что он мог достать с поверхности, кажется, уже давно все принесли, а дарить найденное в метро, это только нарываться на воспитательный подзатыльник. Поэтому, за оставшееся время нужно будет как следует подумать, возможно даже сделать что-то своими руками, хотя бы как забавный курьез. Ведь Дан сомневался, что ему удастся впечатлить гоблина механизмом собственного изготовления, а значит остается вариант хотя бы развеселить. Кукла. Основное занятие. Наблюдая за мучениями эльфа, подземелье было вынуждено признать, что идея с куклой, если и не провалилась, то как минимум была тупиковой. Ну не тянула она на нечто пугающее или хотя бы напрягающее. Вот на нервы одного конкретного эльфа это действительно действовало, но только как раздражитель, а вот пугать не выходило. Поэтому можно было признать, что оно опять допустило ту же самую ошибку и не учло менталитет местных, да к тому же не обычных обывателей, а опытных авантюристов, к тому же еще и закаленных приключениями в его подземелье. Возможно, расшири оно возможности сценария, чтобы тот затрагивал и случайно оказавшихся рядом разумных и допусти смертельные исходы, то реакция была бы совсем другой. Но тогда эльф мог просто покинуть подземелье и все бы закончилось, ведь сама кукла действительно была самой обычной куклой, пусть и очень хорошей, а все связанные с ней особенности выполнялись самим подземельем. Ну или пришлось бы перекидывать куклу на кого-то другого, что тоже не есть хорошо и со временем могло просто распугать всех авантюристов, а ему этого не надо. Так что сейчас Рейн играл в дом с привидениями, совмещенный со школьной новеллой и гаремником, разыскивая подсказки, решая головоломки, общаясь с обитателями замка и поселений вокруг, а также заводя знакомство и с вполне реальной перспективой затащить нескольких вампирок в койку, ну или просто жительниц городов или деревень, а при удаче, ну или неудаче, можно даже было оприходовать женщину-оборотня, причем, даже в облике волка или ликана, ну, если тебя такое привлекает, или получить превращение прямо в момент сайтия, тут уж как повезет. В общем, цепочки заданий были довольно разветвленными и пересекающимися, а замков много, так что возиться эльфу там долго, как бы не до зимы, если не дольше. Впрочем, если не получилось с куклой, то вот сам сценарий с проклятым предметом и поиском способа от него отделаться оказался довольно неплох, так что можно будет и еще кому-то подсунуть проклятую вещь, пусть присоединяется к эльфу. А чтобы это не воспринималось совсем как наказание, можно будет позволять таким несчастным находить интересные и полезные вещи, например, пластинки с одноразовыми чарами могут быть довольно востребованными, или зачарованные предметы, позволяющие лучше использовать навыки или создавать плетения. Так что в данный момент оно только краем глаза присматривало за происходящим, чтобы в случае необходимости подкорректировать события и поправить шаблоны заданий. Точно так же оно не сильно присматривалось к происходящему на 25 этаже, в академии. Нет, время от времени оно полноценно обращало на эту область внимание, а иногда даже разговаривало через своего аватара с директором, чтобы показать ей, что оно ценит то, что она делает. Один раз оно даже зашло через суп-ядро в ее комнате, чтобы прямо похвалить за проделанную работу. Но вот следило за успехами Берано в полглаза, так как ничего интересного там не происходило. Ну что может быть интересного в том, как парню снова приходится сидеть за учебниками, а потом отрабатывать простейшие, казалось бы, манипуляции маны. И пусть иногда кто-то из алканастов и устраивал с ним спарринг, но развернуться во всю силу они все равно не могли, да и бои были учебные, так что там больше отрабатывали определенные умения и использование навыков, оттачивая контроль, а не соревнуясь в том, кто же из них все же круче в шашкомахательстве. Так что смотреть за этими боями хоть и было интересно, но не имело смысла делать это именно в прямом эфире, можно было и пересмотреть на записи. Тем более, его записи включали в себя не только видео и звук, но и фиксировали движение магии и даже немного захватывали изменения духа, так что представление о том, что же происходило во время спарринга, оно получало достаточно полное. Зато за строительством будущего источника природной маны оно наблюдало очень тщательно, старательно отслеживая все происходящие там изменения. Все-таки ему не хотелось опростоволоситься в таком вопросе, допустив ошибки. Нет, понятно, что часть ошибок всегда можно преподнести как фишку, да и всегда можно отмазаться, что оно тут вообще ни при чем, а это место существует уже давно и оно к его странностям вообще отношения не имеет. Оно для этого даже пожертвовало всеми душами животных, что ему были принесены в жертву разными посетителями, использовав их как основу для духа новых животных. Понятно, что на всех живых существ в пещерах источника этих душ все равно не хватило, даже то, что одна душа приходилась на несколько живых существ сразу, не сильно исправила ситуацию, поэтому большая часть растений и насекомых все равно имели частички его сути вместо искры души, но даже так это позволяло запутать тех, кто будет изучать это место. Если, конечно, кто-то сюда доберется, так как подземелье сомневалось, что богиня дикого леса позволит всяким разным так легко попасть в это место. Сами пещеры были уже все выкопаны и в них были рассажены все необходимые, по его мнению, растения, грибы и лишайники, а сейчас заселялись различной живностью. Все делать приходилось очень быстро и одновременно, ведь если делать все последовательно и не заселять одновременно всю пищевую цепочку, то пока дойдет до высшего звена этой цепочки, в пещере вполне может произойти экологическая катастрофа. Так что оно одновременно выпускало всевозможных насекомых, пауков, улиток, рыб, змей, ящериц и прочих задуманных для этого замкнутого мирка живых существ, следя, чтобы они сразу появлялись в подходящих для них зонах, где они могли бы не только найти себе еду, но и укрыться от хищников. Не забывал он и про фей, но тех выпустить он собирался только после того, как в биоценозе пещер установится равновесие, чтобы любому было понятно, что тут все происходит естественным путем. Для этого, правда, придется внести несколько изменений в структуру пещеры и расселение существ в них обитающих, в этом подземелье было уверено, но семя ивы в камень пещеры возле колодца оно уже поместило, еще и чем-то вроде перегноя присыпало, чтобы поверх нее проросли различные растения. А они, кстати, возле колодца росли и очень даже бодро и вырастали значительно больше, чем должны быть. Так что когда феи найдут семя и пробудят его, то все будет выглядеть очень натурально и ей действительно придется пробиваться через заслон из растений, которые не захотят делиться местом и доступом к халявной чистой мане. А вот идея с музеями была воплощена только наполовину. Оно все же построило музей техники и вооружения в военном секторе, возле военного же аэродрома, но вот проект подземелья музея пока буксовал. И не только потому, что оно пока не знало, как именно обставить предложение союзным ему богам по созданию совместного подземелья. Все-таки это должен был быть побочный проект, который должен был быть запущен уже после строительства самого подземелья музея, а из-за занятости в других проектах и выходе на финальную стадию проекта его источника природной маны. В конце концов, богиня леса сумела довольно глубоко уже закопаться, так что до пещеры источника ей теперь не так уж и далеко. Хорошо еще, что самих этажей в ее подземелье пока не так много. В основном эта глубина достигнута за счет размеров пещер, которые были очень высокими, чтобы можно было создавать там настоящие леса. Но из-за этого же, когда оно закончит настраивать биомы и уберет свое влияние из пещер, то природная мана, смешанная с чистой, начнет постепенно подниматься вверх, а значит богиня сможет ее учуять и начнет активно копать вниз, стремясь обнаружить источник маны. А ведь по мере роста ивы она будет отсекать ЧМ и доля природной, как и ее общее количество, начнет увеличиваться, что обязательно привлечет еще больше внимания богини. Так что пока строительство подземелья музея пока еще было даже не начато, и даже сам проект находился еще только в процессе проработки концепции этажей и отдельных зон. А вот тамбур перехода оно уже построило, пусть пока и без врат. Зато потом можно будет устроить торжественный запуск самих врат, чтобы народ впечатлился. Ну не для одного же биополигон музея открывать, так что оно в любом случае подождет, пока в академии не появятся и другие посетители, а потом можно будет открыть для доступа и верхние этажи, куда пускать уже всех желающих, кто сможет выдержать нахождение на 4-5 этажах. Примечание к части. https://myoutube.com/watch-v-361k0lanrf. Песня, которая звучала в замке. Часть 424. Ну и что это за тварь? Вайкрис потыкала палочкой в начавшую расползаться тушу непонятного существа и посмотрела на Микиаду. А что ты на меня смотришь? Очень натурально удивилась та. Ну не знаю, может потому, что никому больше не могла прийти в голову мысль притащить такую образину и выпустить в подземелье. Показательно задумалась Вайкрис. Согласна, это существо явно не местное, так что скорее всего его притащили из какого-то мира через аномалию искажения. А такое сделать могла только ты, поддержала ее Чессена. А существо действительно было странным и искаженным. Его тело было больше похоже на большой бурдюк, голова почти полностью сливалась с туловищем так, что нельзя было выделить шею. При этом его лапы были тонкими, а передние еще и заканчивались костяными клинками. При этом все тело было искорежено довольно сильно, то выпирая где-то, то наоборот имея непонятную вмятину. И сильнее всего это искажение было заметно на его морде. Глаза на выкате, причем один был больше второго, да и расположены они были несимметрично, а если присмотреться, то среди складок кожи на морде, примерно в области щеки, можно было заметить еще один маленький глаз. Кроме этого вместо одного уха имелся только какой-то огрызок, а второго и вовсе не было. Вместо носа был треугольный провал, а пасть больше походила на человеческий рот, только очень уродливый, с покрытыми язвами губами. Впрочем, язвы можно было заметить вообще по всему телу, только сейчас было непонятно, были ли они на существе изначально или появились уже позже. В общем, это явно не было одно из существ подземелья, зато все из присутствующих помнили, какие уродцы им иногда встречались по ту сторону аномалий. Вот всегда вы так, чуть что, так Микиада виновата, показательно надулась Дроу. Не всегда, какое-то время мы за подобные шуточки обвиняли твоих сородичей, не согласился с ней Надрин, и сразу же поинтересовался. Кстати, а когда там Бер вернется? Мне-то откуда знать? Пожала плечами Микиада и с грустным видом посмотрела на постепенно разваливающуюся на куски тушу монстра. Вот не нужно тут изображать из себя незнайку, улыбнулась, глядя на эту сцену, Чессена. Я ведь знаю, что ты общалась с техником, а тот как раз снизу вернулся. Микиада бросила короткий взгляд на Чессену, но сразу же с независимым взглядом отвернулась. Ведь Чессена явно была в курсе последних событий, так как жила у хранителя школы и тот делился с ней новостями. Он сказал, что если ничего не случится и директор не передумает, то через 2 дня его отправит наверх, буркнула Дроу. Это хорошо, хоть узнаем, что там ниже находится и к чему готовится, удовлетворенно улыбнулся Надрин, после чего вернул внимание к монстру. И все же, где ты такую образину достала? Знакомые на поляне подарили, призналась Микиада, забыв упомянуть, что сама попросила тех притащить ей какого-нибудь живого монстра. У них там по зоне полно такого бегает, так что они принесли самую безвредную животинку. Да, Альф с недоверием посмотрел на костяные клинки, вместо передних лап, и хмыкнул. И как это зовется? Плоть, если я правильно запомнила название, сообщила Микиада. Вроде бы до того, как мутировать, она была обычной свиньей. Да уж, неплохо ее раздуло, покачал головой Альф. «Да не, ее только перекорежило, а так у них там свиньи намного больше наших», — пояснила Дроу. «Вот как?» — тут же заинтересовалась Чессена. «А ты не могла бы в следующий раз попросить их привезти настоящую свинью, и как ты себе это представляешь?» Со скепсисом поинтересовалась Микиада, усмехнувшись. «Их только за саму идею протащить в зону свинью свои же засмеют, а ведь ту еще и нужно будет через все аномалии провести, чтобы добраться до аномалии перехода. Кстати, а что это у них там за зона такая?» — вклинилась в беседу Вайкрис. «Это какое-то подземелье, если и подземелье, то какое-то корявое и сделано руками самих людей», — ответила Дроу, и ненадолго задумалась. «А знаешь, пожалуй, что и да, это немного похоже на это подземелье, только если бы все его этажи располагались на поверхности, со всеми постройками и аномалиями. То есть, может так быть, что их зона, как ты ее назвала, это на самом деле тоже подземелье, только они об этом не знают и уверены, что это результат их трудов». Тут же подобрался Надрин, тут же сложив факты. «Я на эту ситуацию с этой стороны не смотрела», — призналась Микиада. «Сталкеры рассказывали, что это их ученые там что-то натворили, то ли ошиблись, то ли так и задумывалось, и появилась зона, в которой животные и люди начали мутировать в различных монстров, которые за пределами зоны долго не живут. Как интересно», — протянул мужчина, после чего вздохнул. «Жаль, что нельзя с этими учеными побеседовать, уверен, они бы могли много чего интересного рассказать. И все же жаль, что мы не можем получить оттуда животных, это нам очень бы помогло, с учетом наступающих проблем с продовольствием». После того, как они немного помолчали, думая каждый о своем, вернулась к интересующему ее вопросу Чессена. «Может, они хотя бы маленького поросенка смогут передать? Нам бы это очень помогло, ведь мяса понадобится много, а еще их много где можно применять. Я могу спросить, но вряд ли они будут подобным заниматься», — ответила Микиада. «Вот еще какого монстра они легко могут притащить, так как тех можно прямо возле нужной аномалии наловить, а животных нужно нести из-за границ зоны, и это далеко, у них же и своих дела есть, чтобы тратить время на разные глупости. Буду благодарна, если получится, ну а нет, так нет, тут уже ничего не сделаешь», — кивнула в ответ Чессена и присела возле туши, что-то в ней рассматривая. «Я заберу останки, пока они еще не полностью развалились, может, мои исследователи найдут что-то интересное или даже полезное». Сообщив это, старейшина достала из чехла на поясе уже увиденную некоторыми пластину артефакта, одна часть которой была покрыта знаками, цифрами и буквами местного алфавита, а вторая представляла из себя пластину черного стекла, совсем как на телевизорах. Она потыкала в знаки, и на стеклянной части появился текст, который после нажатия еще одного знака исчез. «Что?» – спросила она, спрятав артефакт обратно в чехол на поясе и заметив, как на нее смотрят остальные. «Ты сумела заставить его работать?» – озвучил интересовавший всех присутствующих вопрос Надрин. «Это подарок», – с заметным сожалением дала отрицательный ответ Чессена. «Он настроен так, что пока я в подземелье, то могу отправлять сообщение на один из телевизоров в своей лаборатории». «Удобно», – оценила Вайкрис. «Артефакт, с помощью которого можно было передавать сообщения в пределах всего подземелья, был не просто удобным, а невероятно ценным. Пусть ты даже мог отправлять сообщение только одному адресату, который никуда не мог уйти, это уже позволяло разведчикам подать сигнал о помощи, если у них что-то случилось, например, появился тяжело раненый, которого нужно срочно доставить наверх. В общем, такой артефакт мог спасти не одну жизнь и изрядно облегчить жизнь многим искателям. Микиада же, у которой в комнате валялось несколько похожих неработающих артефактов, задумалась о том, как бы ей уговорить Бера поговорить со своим наставником. Ведь она не поверила, что возможности этих артефактов ограничивались только передачей сообщений в одну сторону. Скорее всего, можно отправлять записки и с одного на другой. А раз так, то у нее появится средство связи с Бером, где бы они в этот момент в подземелье не находились. Так что, как только тот вернется из академии, то первым делом она не начнет его расспрашивать о путешествии, она сидит на него с просьбой поговорить с начальником или техником, чтобы их научили этими артефактами пользоваться. Кайс лежал в теплой воде небольшого озерца и просто расслаблялся. Кто бы мог подумать, что на нижних этажах нового подземелья он найдет подобное место. Нет, безопасные зоны ему попадались и раньше, но до этого они выглядели вполне обычно для подобного лесного подземелья. Чаще всего это была небольшая полянка, окруженная кустами ежевики или другим, зачастую и колючим кустарником. Неподалеку от поляны всегда можно было отыскать ручей, а проблемы с дровами в настоящем лесу могли возникнуть только у совсем криворукого. Да и животные, как оказалось, тут были вполне обычные, так что их вполне можно было использовать в пищу. Нет, после 12-го этажа уже далеко не всех животных и рыб, которых можно было добыть в подземелье, можно было использовать в пищу, а из тех, кого все же можно было, часть необходимо было определенным образом обрабатывать. Все-таки на нижних этажах обитали уже только магические животные, а поток очень специфически воздействовал на организм животных, зачастую делая их мясо несъедобным. Но даже тут, на 17-м этаже, не особо напрягаясь, можно было добыть вполне себе съедобного оленя или кабанчика, ну или наловить рыбы, среди которой довольно много оставалось съедобной. Само подземелье ему понравилось. Оно, правда, было больше предназначено для охотников и собирателей, так как монстры в нем встречались только на каждом 6-м этаже, выступая в роли стражей, но и как место для отдыха оно тоже подходило неплохо. По крайней мере, он нашел тут много очень красивых мест, в которых можно было разбить лагерь, даже если это была небезопасная зона. Все же животные предпочитали лишний раз не лезть к непонятному двуногому, а заниматься своими собственными делами. И если не наткнуться на кого-то случайно или не забрести в чужое логово, то можно было вообще пройти этаж и не встретить ни одного крупного зверя. Стражи, кстати, тоже оказались интересными. Нет, он столкнулся только с волками, что на 6-м, что на 12-м, что на 18-м этажах. И если на 6-м этаже это были вполне себе обычные волки, пусть и крупные, то на 12-м это уже были магические звери, обладающие различными особенностями, а на 18-м еще и владели разными навыками. Но занимаясь изучением подземелья, он нашел признаки того, что встреченные на финальном этаже блока монстры могут быть не только волками. Как минимум, он обнаружил следы медведя и росомахи. Так что вполне возможно, что встреченные при прохождении этих этажей стражи могут меняться, может в зависимости от того, кто их проходит, а может и случайным образом. Правда, учитывая, что ему пока попадались только волки, то скорее всего тут все же действует какой-то подбор, так как для одного искателя как раз стая волков представляет из себя наибольшую опасность в прямом противостоянии, при этом остается возможность укрыться от них на деревьях, по крайней мере на 6-м и 12-м этажах, так как на 18-м они уже обладали навыками, некоторые из которых позволяли выполнять дистанционные атаки. Впрочем, на 18-м этаже волки хоть и заставили его немного напрячься, но особой угрозой все же не стали. Оно и понятно, ведь это всего 3-й блок и местный 18-й примерно соответствует 9-му этажу метро, а он его уже давно перерос. А уж если с подземельем острова, то вообще сравнивать глупо, так как там на 9-м этаже еще и уровень сложности мог настраиваться. Ну а если вспомнить ранее обитавших на 10-м этаже грызунов и их войну со слизями, то местных монстров вообще перестаешь воспринимать за опасных противников. Нет, будь на его месте обычный для таких подземелья и этажей искатель, или даже группа искателей, то тому пришлось бы сложно, но никак не ему, побывавшему во многих подземельях метро, некоторые из которых он проходил полностью. Более того, он даже на 16-й этаж островного подземелья несколько раз спускался и провел там некоторое время, что были способны совершить далеко не все альвы. И пусть он был больше путешественником, который предпочитает уклоняться от столкновений с монстрами, сражаться он тоже умел, и даже по предпоследнему блоку этажей пещер леса мог бродить в одиночестве.